Когда вы сказали, что прибыли из Дарена, у меня просто сердце в пятки ушло», — сообщила с придыханием Трита. «А когда я увидела, как вы раскрутили Дерула и его шайку, то окончательно поняла, вы приехали, чтобы прикончить меня, но сделать это хотите по-тихому и еще поглумиться. Я подумала, это все из-за брата, что вас прислали его враги, в точности, как предупреждал меня Шимис, что это кровная месть, а от нее не откупишься. Я не знала, что делать, как поступить. Сначала хотела бежать, но Дерул убедил меня, что Драранца надо убить, но сделать это надо тоже по-тихому, с помощью магии. А перед этим, чтобы никто ничего не заподозрил, провернуть наш обычный трюк с заснувшим клиентом. Простите меня, господин Краун, но я согласилась». Женщина покаянно уронила голову, но практически сразу же вскинулась и проговорила с надрывом в голосе. «Но пусть сам великий Кракен станет свидетелем, я этого не хотела. Я не хотела, чтобы вы умерли, господин Краун. Вы были добры ко мне, были щедры, вели себя так, как никто другой и не думал вести себя с какой-то трактирной шлюхой. В образе грешницы она выглядела великолепно. Роскошные волосы живописно рассыпались по плечам, губы дрожат, глаза полны слез, рука прижата к груди, как у кающейся Марии Магдалины с картины великого Тициана. Что любопытно, она действительно верила в то, о чем говорила, процентов примерно на 80. А что до оставшихся 20, то, как говорят в таких случаях, пусть они останутся на ее совести. А утром, когда я очнулась и рядом валялся дохлый Дерул, продолжила Трита, глотнув воды из поданной кружки, я поняла, что сглупила, что я ошиблась в вас, господин Краун, смертельно ошиблась, и мне осталось одно, бежать в Дрэрон, к брату, чтобы найти там вас и молить о прощении. Прощать ее или нет, я так до конца разговора и не решил, но что делать дальше с этой мошенницей, все же придумал. Поднялся из кресла, шагнул вперед и, словно коршун, навис над испуганной дамой. «Запомни, девочка, главное, я никогда никого не прощаю, я просто даю людям то, что они заслужили, наказание или награду. Ты, я ткнул в нее пальцем, заслужила и то, и другое. Как тебя наказать, я пока не решил, а вот наградой пусть будет то, что я дам тебе шанс. Ты любишь своего брата?» «Да, господин Краун», — пискнула бывшая подавальщица. «Тогда ты должна сделать все, чтобы он никогда не увидел во мне Дегреньи. Надеюсь, ты поняла, что это означает?» «Поняла, господин командор», — пробормотала она секунд через 5. Похоже, и впрямь догадалась, и потому выглядела слегка ошарашенной. «Отлично, тогда пойдем», — протянул я ей руку. «Твой братец, я полагаю, уже заждался». Дайрус действительно ждал нас. Внизу, как и договаривались, сидел у окна, нервно покусывал губы, дергал плечом и то и дело хватал и ставил на стол полупустой стакан какого-то пойла. Увидев, как мы спускаемся, он резко вскочил и даже махнул нам рукой, но через мгновение замер, а затем медленно, видимо, сообразив, что выглядит глупо, уселся обратно. «Бутылку вина, самого лучшего, вон за тот столик», — бросил я, проходя мимо стойки. «Сей момент, господин командор», — почтительно изогнулся администратор. Я мысленно хмыкнул. «Быстро же тут, однако, слухи расходятся». И 2 часов не прошло. «Господин командор», — поднялся со стула Дайрус, когда мы приблизились, на этот раз действительно к месту и в полном соответствии с субординацией. Я молча кивнул ему и плюхнулся в кресло напротив. Отодвигать стул и помогать усесться его сестрице не стал, даже исходя из соображений галантности. Не заслужила пока. Заказанное вино метрдотель принес лично. Смахнул белоснежной салфеткой невидимую пыль со стола, водрузил на столешницу 3 стеклянных бокала и, ловко откупорив глиняную бутыль, плеснул на донышко в тот, что поставил передо мной. Я глянул бокал на просвет, сделал легкий глоток, пару секунд поизображал из себя сомелье и, наконец, важно кивнул халдею. «Пойдет». Тот, просияв дежурной улыбкой, разлил вино по бокалам и с достоинством удалился. Наполненные бокалы остались стоять на столе, к ним никто не притрагивался и за здравными тостами не спешил. Трита сидела тихо, как мышка, опустив глаза и сложив на коленях руки. «Не дать, не взять, гимназисточка из дореволюционной России». Дайрус напряженно смотрел на меня. Я с рассеянным видом изучал барельефы на стенах. Когда специально взятая пауза подошла к своему апогею, я наконец-то бросил считать фигурки на барельефах и перевел взгляд на бывшего помощника Дегреньи. «Кем здесь считают твою сестру?» Такого вопроса капитан явно не ожидал. Я задал его специально, чтобы посмотреть на реакцию. Трита о своем нынешнем статусе уже сообщила, но мне захотелось услышать, что скажет о нем ее брат. И, главное, даже не что, а как, вообще говоря, все думают, она моя женщина, проговорил Дайрус, краснея. Женщина, в каком смысле? Прикинулся я простачком. Дайрус покраснел еще больше. Ну, в смысле, возлюбленная. Понятно, я взял в руки бокал с вином и откинулся в кресле. Боялся, что если ее не прикрыть, к ней сразу начнут подкатывать всякие. Покрутил я пальцами, долбоклюи. Ну да, где-то так, смущенно пробормотал капитан. Да ты пей, пей, не стесняйся, указал я глазами на стоящее перед его носом вино и покосился на Триту. Да и тебе бы тоже не помешало расслабиться. День завтра будет сложный. Женщина пригубила напиток и вернула бокал на стол. Спасибо, господин Краум. Я хмыкнул и покачал головой. Только спасибо и все. Трита подняла на меня глаза. Жалобно посмотрела на брата. Тот тяжко вздохнул, опрокинул в себя остатки вина и повернулся ко мне с самым решительным видом. Господин командор, разные долбоклюи, как вы сказали, нас никогда особо не волновали. К сестре капитана флагмана никто не посмел бы подкатывать с чем-то похабным. Проблема вся в том, что на нее сразу положил глаз сам Дегрини. И что же в этом плохого? Поднял я бровь. Вы ему не доверяли? Он был похабником, он был садистом, господин командор. За 5,5 лет, что я служил у него, он сменил 9 любовниц. Все они умерли от истязаний во время. На этом месте Дайрус скривился, как от зубной боли, любовных игрищ. Сказал, словно выплюнул. Действительно искренне. У меня даже мысли, чтобы усомниться в его словах, не возникло. Ладно, не будем об этом, махнул я рукой. Было и было. Дегрини больше нет, а есть другой командор, и этому командору требуется полный отчет о баталии. Силы и средства, состав, финансовые возможности, отношения с другими командами, текущие операции. Короче, капитан Дайрус, я хочу, чтобы завтра к обеду вы, как мой первый помощник, предоставили всю имеющуюся на этот счет информацию. К обеду, я повторяю, не позже. А дальше мы с вами вместе займемся инспекцией всех наших городских и портовых объектов. Приказ понятен? Да, господин командор, понятен. За один день мы, конечно, с инспекцией не управились. Тем более, что вечером мне пришлось снова наведаться в совет командоров, чтобы окончательно утрясти все детали совместного выступления против империи. Прямо скажу, моя дуэль с Дегриньей произвела сильное впечатление на членов совета, а заключать военные договоры они предпочитали лишь с сильными игроками. Впрочем, за меня тут еще сыграло и то, что теперь за моей спиной стояла большая баталия, то есть, по факту, свои же, из Драрана. Так что военный союз теперь получался не внешний, а внутренний. И даже в случае моего поражения господа командоры легко могли умыть руки и заявить, что просто одна из баталий решила пограбить имперцев, а для берегового братства это всего лишь бизнес, ничего личного. Меня такая позиция, в общем и целом, устраивала. Пиратам не обязательно вступать в полевые сражения с имперской армией, зато наводить шорох на коммуникациях – самое то для них. Плюс небольшие отряды и гарнизоны пощипывать, а то и вообще, под ноль вырезать. Ведь кто и зачем это делает, неизвестно. От этих вопросов пускай голова болит у начальников тех, кого пощипали и вырезали. Гадают, свидетелей ищут, обвинения предъявляют. А джентльмены удачи, с них взятки гладки. Раз их там не видели, значит, их там и не было. А если даже и видели, так что с них возьмешь, разбойнички, они по-другому не могут. Прокси-война в чистом виде, как назвали бы эти действия разные блогеры-политологи из моего прежнего мира. Ну, да и пес с ними. Пусть хоть горшком называют, главное, чтобы в печку не клали. Наследство, полученное от убитого Дегрини, оказалось весьма и весьма обширным. 126 кораблей и судов, из которых 45 боевые, 4 причала, 2 десятка пакгаузов, собственный док, верфь, римбаза, 6 абсолютно легальных торговых домов, оформленные на левых владельцев в марке, Заморье и Синей гавани, 5 с лишним тысяч матросов, бойцов и работников тыла, из которых взять в руки оружие могли практически все, в зависимости от обстоятельств. Да, с такой силой можно даже какую-нибудь небольшую провинцию возле моря в свое личное пользование отчекрыжить. И если бы противниками у пиратов были не маги, многие из батальеров, вероятно, так бы и сделали. А так приходилось довольствоваться лишь небольшим участком юго-западного побережья, где обычная магия не работала, и делать вид, что являешься вассалом империи типа как защищаешь ее от набегов мерзких мальфоров и не менее мерзких южан-чернокнижников. Кстати, в юридическом смысле, командором баталии я стал только через 2 дня после поединка. Согласно старым пиратским традициям, эта должность являлась выборной. По факту же, ее занимал тот, кто мог, отстоять этот статус, и, держать в кулаке, хоть сам, хоть через помощников, несколько тысяч отъявленных головорезов. По первому пункту я подходил на 200%, по второму, помощники у меня отыскались. Собрание капитанов баталии, наиболее авторитетных, по аналогии с советом командоров, прошло как по нотам. Полтора десятка бородатых неулыбчивых мужиков выслушали представившего меня Дайруса, после чего, по заранее расписанному сценарию, 6 самых безбашенных буквально забросали меня рунными заклинаниями, одно смертоноснее другого. Я принял их со скучающим видом, сложив на груди руки, а затем также невозмутимо отправил обратно. Правда, слегка изменив их, убрав боевую составляющую и добавив бытовые мотивы, одного заклинателя обсыпало с головы до ног мелом, другого облепило мокрыми водорослями, третьего – сажей, четвертого – самого изобретательного и энергичного, свежайшим птичьим пометом. Никто, короче, обиженным не ушел, а желающие испытать своего нового командора на прочность резко закончились. Зато посмеялись все, включая и тех, кому повезло попасть под раздачу. Результат выборов был предсказуем. 15 за, 0 против и ни одного воздержавшегося. Я не стал ничего менять в структуре управления пиратской баталией. Принципы распределения прибыли и убытков тоже остались прежними. По факту, сменилось лишь руководство. Моей правой рукой в этой банде стал капитан Дайрус. Ему же, на время отсутствия командора, передавались все полномочия. Вообще, становиться главой флибустьеров я не планировал, но раз уж так получилось, то не воспользоваться этим было бы глупо. 3 за эти 3 дня я ни разу не видел. Как оказалось, дурацкое правило «женщина на корабле» к несчастью у здешних пиратов отсутствовало. Как, впрочем, и у остальных мореходов. Поэтому женщин в командах хватало. Некоторые даже в абордажных схватках участвовали, а множественное использование рунных камней делало результаты подобных схваток непредсказуемыми. Так что когда я поинтересовался у Дайруса, куда подевалась его сестра, он только плечами пожал. Несет службу, как все, но если надо, надо, мой друг, надо. Сегодня вечером я жду вас обоих в ресторации Динкля, за тем же столиком. Я понял, в котором часу, в середине вечерней чаши, когда специальный колокол возле клипсидры на площади пробил ровно 20 ударов, Дайрус и Трита вошли в обеденный зал. Сегодня мы дожидались их вместе с Аршафом, что любопытно, Триту напарник до этой минуты ни разу не видел. Его реакция на сестру нашего капитана меня удивила. Даже не думал, что вор-судья, проживший, короче, хрен его знает, сколько ему в реальности лет, десятков, а может и сотен, однако сейчас он выглядел каким-то безусым юнцом, внезапно узревшим перед собой девушку своей мечты. Уронив челюсть, он, словно завороженный, следил за тем, как Дайрус и Трита идут по залу к нашему столику, огибают другие столы, как женщина поправляет прическу, как капитан пропускает ее вперед, отодвигает ей кресло. Опомнился вор, только когда они уселись напротив и поздоровались, вернул челюсть на место и изобразил каменное лицо. «Тара, представил я даму, сестра нашего бравого капитана, рад очень», просипел напарник, едва не дав петуха. «Очень приятно, царь», продолжил я мысленно. «Шар, ну, в смысле, шаф, но можно и аш, то есть ар», продолжил тупить Аршав. Пришлось даже пнуть его в ногу, чтобы привести в нормальное состояние. Трита такое внимание в своей персоне, безусловно, заметила, но, надо отдать ей должное, не пыталась отвечать моему напарнику тем же, скорее, наоборот, усиленно делала вид, что ей это не интересно. Я же, глядя на них обоих, сообразил наконец, какое определить наказание для бывшей мошенницы. Где-то около получаса мы обсуждали предстоящую операцию и уточняли детали. А когда обсуждение завершилось, я мотнул головой в сторону Трита и посмотрел на Дайруса. «Не против, если я умыкну у тебя сестру минут на 15, ну, если только она сама возражать не будет», несколько неуверенно сообщил тот, переглянувшись с единственной в нашей компании дамой. Дама не возражала. Дайрус нахмурился. Напарник дернул щекой. Наверное, нерв защемил. «Не беспокойтесь», — заявил я на всякий случай, «больше для вора, чем для капитана. Ничего непотребного я делать с госпожой Тарой не собираюсь. Когда мы поднялись наверх, я закрыл дверь и указал даме на кресло. Садись, женщина села. Помнишь, я говорил, ты должна быть наказана?» «Да, господин Краум», — опустила она глаза. Я обогнул кресло и, остановившись у нее за спиной, приказал: «Оголи плечи». «Нет, лучше всю спину». Бывшая подавальщица подчинилась. Спина у нее была симпатичная, только слегка подрагивала, то ли от холода, то ли от банального страха. «Не бойся, больно не будет. Ты, главное, не дергайся». «Договорились?» «Договорились, господин Краум». И задрожала еще сильнее. «Что поделаешь, женщина?» Взяв со стола чернила и кисточку, я принялся рисовать иероглифы прямо на коже утриты. «Ну, а чего? Правильные татушки ценятся в любом мире. Это же не портаки уголовные. Понимать надо». Сеанс высокохудожественного татуажа длился недолго. Все-таки руку на рисовании рун я уже набил, да и дрожать дама на втором иероглифе практически перестала. Видимо, поняла, что мучить ее и вправду не будут. Закончив с работой, я отступил на шаг и полюбовался ровной цепочкой из 7 иероглифов. Уложился тютелька в тютельку, от лопатки до лопатки. Как доктор прописал: «Ронги, Чон Чан, Зуан Йен Ай», нараспев прочитал я тщательно выписанные закорючки. «Честь, верность, достоинство, ну и еще кое-то, что бывшей мошеннице точно не повредит. Такое вот, понимаешь ли, наказание, персональное, наложенное настоящим мастером своего дела». После прочтения иероглифы вспыхнули. «Жжется», — пожаловалась Трита, — «и исчезли. А сейчас, вроде, прошло». Наказанная подняла голову, затем повела плечом и, по-хитрому изогнувшись, попыталась увидеть, что у нее между лопатками. Хотя, как по мне, лучше бы к зеркалу подошла, которого в моем номере не было. «Упущение, однако, господа ательеры, не парься, все равно не увидишь», — хмыкнул я, глядя на потуги бывшей мошенницы. «А что там, господин Краум?» — спросила она, бросив гнуться. «Твое наказание», — пожал я плечами. «А может быть, и награда, кто знает. А теперь одевайся и пойдем вниз. Твой брат и мой друг нас, наверное, уже заждались». Когда Драйвус и Трита ушли, Аршав поинтересовался у меня сделанным равнодушием: «Слушай, старшой, а она это, кем она раньше была?» «Кем была, говоришь?» Я сделал вид, что задумался. «Ну, когда мы с ней в первый раз встретились, она в трактире служила, в Больших Лисовых». Аршав помолчал, заглянул для чего-то в пустой стакан, дернул плечом. «И вы с ней тогда же, и что мы тогда же?» «Ну, это самое», — выдавил он натужный смешок. Я покачал головой. «Послушай, приятель, если тебя волнует прошлое какой-нибудь женщины, разговаривай с ней самой, а не с посторонними. Думаю, так будет правильнее, по крайней мере, честнее. А тебе, получается, трудно?» «Да», — сузил глаза напарник. «Отнюдь», — нахмурился я. «Но я же, к примеру, не спрашиваю тебя о прошлом, ну, скажем, Рейны». Несколько долгих секунд Аршав буравил меня пристальным взглядом, но в результате не выдержал напряжения, или, скорее, допер, что не прав, и смущенно вздохнул. «Я понял, старшой, извини, проехали. Из Драрана мы убыли утром, тем же макаром, как и входили. Напарник, легально, через городские ворота. Я, опять через стену, максимально укрытый от чужих взоров рунной невидимостью. Дайрус, предупрежденный о нашем тайном отбытии, уже сегодня должен был вывести в море часть кораблей и взять курс сначала на юг, а затем на восток, к имперскому побережью. В нужную точку он обещал добраться примерно за сутки. Дальше ему оставалось только дождаться условленного сигнала и действовать по заранее утвержденному плану. Прыгать в новое место мы с вором решили с той же поляны, на которую переходили из Пустограда. Трупы оттуда уже исчезли. Видимо, лесные обитатели постарались, да так, что даже костей не осталось. Зубастые, однако, тут падальщики. По крайней мере, понятно теперь, почему по здешнему лесу стараются лишний раз не ходить. Новый портал устанавливал я, а не Шаф. То место, в которое нам требовалось перейти, он никогда не видел. Зато я его запомнил надолго, из памяти такое хрен вычеркнешь. Положенный на пенек рунный кристалл засветился после активации всеми 32 гранями, и в то же мгновение перед ним замерцало серебристо-серое зеркало. Аршав передал мне все имеющееся оружие и, решительно выдохнув, шагнул в портальную арку. Я мысленно сосчитал до 10, затем взял в руки кристалл, натянул на макушку шапку-невидимку и тоже вошел в магический телепорт. Зеркало за спиной схлопнулось, под ногами захрустела щебенка, в нос шибануло запахом тины. Вокруг расстилалось знакомое до боли болото. От островка, на котором я очутился, к виднеющимся метрах в 200 постройкам тянулась узкая полоса хорошо утрамбованной, отсыпанной камнем дороги. Глава 13. Над болотом стояла дымка, солнце через нее еле проглядывало, и тени в рассеянном свете не проступали. Неплохое подспорье для всех, кто таится под шапками-невидимками. Заметить таких хитрецов в подобных условиях можно только на слух или запах. Первыми появившегося из портала Аршафа встретили сторожевые собаки. 4 здоровых пса, которых я помнил еще по своему прежнему пребыванию в драконьем урочище, вынеслись из приоткрытых ворот и домчались до новенького за считанные секунды. Бросаться на вора они не стали, а просто окружили его, негромко рыча искались клыками. Меня они, безусловно, тоже почуяли, но, как обычно, приняли за своего. Умение разговаривать с братьями нашими меньшими, полученное еще во времена моего пребывания на хуторе Элмы, никаких сбоев до сих пор не давало. Собаки, лошади, кошки, мелкие грызуны, со всеми я, так или иначе, находил общий язык. Вот только с птицами не получалось. Наверное, мозги у них были не так заточены. Следом за псами из-за ворот появились 4 стражников. 2 с копьями, 1 с мечом и 1 с арбалетом. На гостя они смотрели с плохо скрываемым удивлением. Один, выразил общую мысль мечник, остановившись в шагах в 10 от Аршафа и настороженно озираясь. А должно быть много, сиронизировал новенький. Пасть заткнул, руки в гору. Не принял иронии стражник. Вор покладисто вскинул обе руки. Мечник убрал клинок в ножны и, подойдя ближе, быстренько обшмонал моего напарника. Ни оружия, ни магических артефактов, ни чего-то еще запрещенного у него не нашлось. Все, что могло вызвать подозрение, включая рюкзак, приятель заранее передал мне. «Двигай, давай», — подтолкнул его в спину охранник. «Господин маг сейчас разберется, что ты за птица». Аршаф, окруженный конвойными и собаками, двинулся в сторону лагеря. Я направился следом, стараясь ступать осторожно, чтоб не услышали. Главное, что нам требовалось на первом этапе, это просто проникнуть внутрь. Штурмовать забор чистокол по-шумному мы не планировали. Проскользнуть в лагерь за стражниками и Аршафом мне удалось незамеченным. Закрывать ворота никто не спешил. Караульные были заняты конвоированием странного новенького, а дежурящему на башенке лучнику спускаться ради этого вниз было явно не по феншую. За воротами нового зэка ждал мастер Крашан, маг животных 2-го уровня. Отлично помню, как он травил собаками проштрафившихся заключенных. За совершенно мелочные прегрешения на вроде минутного опоздания к построению или неряшливый вид, и это после болота или работы в шахте. Вся зона люто ненавидела этого кадра. Кто таков? Брезгливо бросил одетый в оранжевую мантию маг, когда стражники подвели к нему вора. Т. Торговец Шауф. П. Приговорен судом Ашку Лукана в 8 лет к каторге за мошенничество. Чуть заикаясь, отрапортовал напарник. Имею устное П. послание Г. господина Ристауса К. начальнику лагеря Г. господину Харусу. Брови оранжевого поползли вверх. Нечасто, видать, сюда попадали заключенные с посланиями от магистра ордена откупщиков. Однако расчет оказался верным. Вместо того, чтобы допрашивать новенького, Крашан отправил одного из конвойных за мастером Харусом, а сам принялся развлекаться с собачками, то наускивая, то, наоборот, отгоняя их от Аршафа. Приятель вовсю изображал испуганного торговца, лишь волею злодейки судьбы оказавшегося в таком неприятном месте, как контролируемая магами-откупщиками имперская каторга. Охранники, пока их босс развлекался, занимались воротами, закрывали тяжелые створки и прилаживали к ним запирающий брус. Мне это было лишь на руку. Скинув с себя рюкзаки, свой и Аршафа, я аккуратно поставил их возле забора, там, где не сразу заметишь, положил рядом меч напарника, его и свой арбалет, после чего, стараясь не слишком шуметь, полез на сторожевую вышку. Дежурящий наверху лучник ничего не заметил и никакой опасности не почувствовал. А зря. Нож вошел ему в спину, как в масло. Обмякшее тело я прислонил к столбу, забрал у покойника лук, колчан и принялся ждать. Мастер Харус долго себя ждать не заставил. Всего через 2 минуты он вынырнул из-за ближайшей постройки и, сопровождаемый 2 стражниками, скорым шагом направился к окруженному собаками вору. Что местный кум спросил у Аршафа, Когда наконец дошел до него, я не расслышал, но этого и не требовалось. Оба оранжевых в эту секунду оказались передо мной как на ладони. Упустить этот шанс стало бы с моей стороны непростительной глупостью. Выпущенная с верхотуры стрела угодила мастеру Харусу точно в грудь. Через миг тетива тренькнула еще раз. Промахнуться с такой дистанции не смог бы даже ребенок. Мастер животных рухнул на землю со стрелой в горле. Оставшиеся без погонщика псы закрутились на месте, а затем громко завыли. Я мысленно сплюнул и также мысленно приказал им заткнуться. К счастью, мою команду четвероногие выполнили. Со стражниками, увы, этот финт не прошел. Хотя, увы, в данном случае, междометие риторическое. Из ступора вертухаи вышли достаточно быстро. Уже через пару ударов сердца в привалившегося к столбу лучника прилетел арбалетный болт. Хуже от этого трупу, конечно, не стало, но от столба его так или иначе отбросило. Ну, да и фиг с ним. Главное, что свой девайс-арбалетчик этим удачным выстрелом разрядил, и разобраться с ним стало проще простого, как, впрочем, и с остальными охранниками. Четыре стрелы, четыре покойника. Как, блин, на полигоне, в условиях, приближенных к боевым. Пятого стражника, того самого, что командовал караулом и первым, если собак не считать, встретил нового зэка, я оставил приятелю. Напарник разобрался с ним, можно сказать, по-свойски. Вертухай на всякий пожарный решил рубануть мечом все еще стоящего с поднятыми руками и, значит, не представляющего прямой опасности новенького, но, к своему огромному удивлению, обломался по полной. Аршев, едва началась заварушка, сразу включил призрачную защиту, поэтому клинок лишь скользнул по ней, не причинив никакого вреда. Когда же опешивший стражник, не найдя ничего умнее, попробовал повторить экзерсис, Аршев просто выдернул меч из его руки, а затем врезал придурку по кумполу. Нокаутированный охранник рухнул, словно подкошенный. «Живой?» — флегматично спросил я, спустившись с вышки. «А что ему будет? Башка-то дубовая. Очухается?» — пожал плечами напарник. «А не очухается? Поможем». Помогать стражнику не потребовалось. В чувство он пришел сам, где-то секунд через 20. К этому времени я уже успел вернуть шафу его рюкзак, оружие и артефакты. Шапку-невидимку с себя снимать пока что не стал. Очнувшийся мечник сначала встал на карачки, затем принялся очумело крутить головой. «Рассказывай», — вздернул его за шкирку Аршев. «Шатета», — выпучил зенки охранник. «Все», — напарник пощекотал его под горлом кинжалом и уточнил задачу. «Сколько здесь магов?» «Ша-6», — выдавил стражник, затем покосился на трупы в оранжевых мантиях и громко икнул. «Тета есть, Ч-4, отлично, а сколько таких?» «Как ты?» Допрашиваемый зашевелил губами, явно что-то подсчитывая, но быстро завис. «Сколько?» «Я спрашиваю». Не выдержал вор и снова сунул ему под глотку кинжал. Нехитрая стимуляция помогла. Стражник опять включился. «Б было или эстететало?» «И то, и другое». «Б было Т-30 Ш-6». «Эстетало?» «31, я понял». «Где сейчас маги?» «Через минуту допроса мы выяснили все, что нам нужно». Прямо сейчас охранники выводили каторжников на работы. Побарочно. Это я, впрочем, и так помнил. Один отряд уже завершил утреннюю кормежку и теперь получал суточные наряды. Второй собирался на построение. Остальные пока находились в бараках. Каждый, насколько мне помнилось, выводили к центральному плацу с интервалом 7-8 минут. Сопровождали уныло бредущих зэков, как правило, 4 охранника. Дежурные маги, 1 или 2, встречали их на плацу, возле пункта раздачи нарядов. Сегодня, если верить допрошенному, там дежурили местные Лепила Риди, маг-целитель 3-го уровня, и служитель Буллар, маг боя 2-го уровня. Двое оставшихся магов, боевик и погонщик животных, отработавших свою смену, отдыхали сейчас в спецзоне для персонала. Обычных охранников туда не пускали, но у нашего, оказавшегося начальником караула, пропуск туда имелся. Правда, только один, магический. «Пусть доведет до туда, а дальше я сам», — шепнул на ухо Аршафу, по-прежнему оставаясь невидимым для допрашиваемого. «Как звать?» — бросил мой друг охраннику. «Дурш», — отрапортовал тот, — «отведешь меня к этой зоне, но только чтоб незаметно». «Понял, понял, господин маг, сделаю в лучшем виде, ни одна живая душа не заметит». Охранник не обманул, он действительно провел моего напарника, а вместе с ним и меня, туда, куда нужно, кружным путем, не встретив никого по дороге. Надо, наверное, будет поощрить его за старание, но попозже. если, конечно, выживет. Спецзона для магов оказалась своего рода городом в городе. Примерно как порт в Драроне, только труба пониже и дым пожиже, окруженная собственным чистоколом и собственными воротами. Или, скорее, не воротами, а двустворчатой дверью, с виду достаточно крепкой и к тому же защищенной магически, маг энергии от нее так и перла. Конечно, я мог бы проникнуть в зону по пропуску Дурша, но ведь на нем, 100 пудов, стояла специальная метка. Звоночек, по которому находящиеся внутри маги сразу поймут, что кто-то вошел, и поймать их тогда врасплох не получится. «Скажи, чтобы отвернулся», — снова шепнул я Аршафу. «Развернись», — приказал он охраннику. «И стой так, не двигаясь». «Да, господин маг, стою». Едва я коснулся двери, перед лицом появилось знакомое облако. Его я использовал, когда вошел внутрь, отправил обратно в дверь, чтобы восстановить на ней магическую защиту. За чистоколом обнаружились 3 аккуратных домика и что-то вроде большого сарая. Сарай я проигнорировал. Навряд ли там кто-то живет. Скорее всего, это просто хранилище полезных в хозяйстве вещей. Дальний дом выглядел богаче и больше. Если там кто-то живет, то, видимо, сам ночлаг, а его мы уже прикончили. Оставалось проверить 2 ближних, внешне почти одинаковых, только на одном крыльцо слева, а на втором справа. Между домами располагался загон для собак. 4 лохматых зверюги, такие же, как и те, что остались сидеть возле убитого мной дежурного мага, высунув языки, смотрели на меня сквозь прутья решетки, явно сбитые с толку, во-первых, моей невидимостью, а во-вторых, тем, что они почему-то не ощущали во мне чужого. Спасибо еще раз Алме за это полезное качество, уметь разговаривать. Немного подумав, сначала решил зайти в правый дом. На входе в него обнаружилась такая же магическая защита, что и на калитке в спецзону. Преодолел ее точно так же, хмыкнув при этом, почти как вор Милославский перед квартирой Шпака, тоже мне. Дом образцовой культуры быта, а на нормальный замок поскупились. Честно сказать, я надеялся застать внутри обоих отдыхающих магов, но нашелся там только один. В принципе, не беда, просто время придется потратить чуть больше. Намаявшийся за смену маг-откупщик дрых, как говорится, без задних ног, не услышал даже предательски скрипнувшую под моей ногой половицу. Короче, сам виноват, расслабился от хорошей жизни на зоне, а зря. Спать, когда рядом каторжники, надо чутко, а с другой стороны, может, оно и к лучшему. Помер культурно, спокойно, во сне, и киллеру лишних хлопот не доставил. Потребовалось только пасть чуваку ладонью зажать и, чик бритвой по горлу, кровище, правда, при этом способе дофига, зато без мучений. С левым домом и вторым отдыхающим я разобрался так же, как с первым, по-быстрому. Уже выходя, догадался, маги живут здесь парами, 2 боевиков, 2 погонщиков. Неужто, блин, садомиты? Да нет, навряд ли. За 5 с лишним месяцев пребывания в этом мире ни разу с таким не сталкивался. Видимо, эта зараза только в технологическом обществе возникает, когда у подверженных внушению идиотов, благодаря прогрессу, время свободное появляется. А в большом доме, наверное, кроме ночлага еще и целитель живет. Ну а чего? Геморрой, например, у кума вдруг обострится, а лепила под боком. Пиявку какую-нибудь прилепит или клизму поставит. Удобно. Когда я выбрался из спецзоны, то на мгновение снял с себя шапку-невидимку и показал напарнику большой палец. Мол, все в порядке, можем идти на площадь. Минус 4 мага, из которых 1-4 го уровня, это, скажу вам, ни хрен собачий. Пакости 2 диверсантам могут доставить столько, что, как говорил в свое время гарант, замучаемся потом пыль глотать. Ёкнуло ли у меня хоть что-нибудь после убийства этих 2, не знаю. Если и ёкнуло, то так глубоко, что не разглядишь. Какой-то особенной разницы между здешними магами и эсэсовцами из концлагеря я не увидел. А сейчас на площадь, где построение, скомандовал вор охраннику. И смотри у меня, дернешься, сдохнешь. На площади мы появились спустя 30 минут. Один отряд каторжан уже строился в колонну по 2, чтобы двинуться на работы. Второй, под охраной 4 стражников, стоял в 3 шеренги около кухни и кузницы. 2 бригадира внимали что-то говорящему им магу. В последнем я опознал Ридиса, целителя 3-го уровня, того самого, что ставил мне клеймо на запястье. Ну вот, выходит, и встретились. Еще один маг, служитель 2-го уровня, неспешно прохаживался вдоль формирующейся на выход колонны. 2 конвойных, вооруженные короткими копьями, пересчитывали встающих в строй каторжников. Сопровождаемый Дуршемаршев направился прямо к ним. Я двинулся в сторону Редея. На моего напарника внимания поначалу не обратили. Ну, типа идет караульный начальник, а с ним какой-то чувак. ХМ, а собственно кто этот крендель, и почему он не в форме, как остальные? Вовремя ответить на эти вопросы и сообразить, что что-то не так, Аршев нашим противникам не позволил. Призрачное лезвие мелькнуло в его руках быстрым росчерком, и разрубленный пополам маг шлепнулся на земь, извергая фонтаны крови. «Всем стоять ровно, не дергаться!» — рявкнул Аршев опешившим от такой жути конвойным. «Оружие на земь!» Копья полетели на землю, на колени. Охранники брякнулись на колени. Следом, не дожидаясь команды, то же самое сделали и заключенные. Логично, если подумать. Кто знает, что это за тип с магическим лезвием? Может быть, у него просто башню снесло? Начнешь кочевряжиться, порешит и имя не спросит. Внезапность пополам с наглостью, на которые мы рассчитывали, сработали на все 100. На то, что происходит на другой стороне площади, маг-целитель смотрел, раскрыв рот. Чтобы прийти в себя, ему понадобилось 10 секунд. Многовато, однако, и поздновато. Потому что когда его челюсть вернулась на место, а в правой руке появился, наконец, огненный шарик, я был уже рядом. «Здорово, Лепила, давно не виделись», — поприветствовал я целителя, сняв шапку и натянув на физиономию самую дружелюбную, какую только возможно, улыбку. «Ты», — вылупился на меня Реди. «Я», — смущенно развел я руками. Пущенный в меня фаербол растворился в воздухе в считанных сантиметрах от цели. «Дядя, ты дурак?» — поинтересовался я сукаризно и в ту же секунду метнул заклятие обратно, только уже переработанное. Точно такое же, каким обездвижил Тура в нашу первую встречу. Помощник ночлага осел мешком на песок, я удовлетворенно кивнул и развернулся к впавшим в ступор охранникам. Еще герои имеются, героев, как и предполагал, не нашлось. Стражники один за другим сложили оружие и бочком-бочком отошли к кузне. Луков и арбалетов у них, хвала небесам, не оказалось. А не то нам пришлось бы действовать по-другому, более жестко и даже жестоко. «Займешься?» — спросил я у подошедшего вора, указав на ничего не понимающих каторжников. «Займусь», — кивнул тот. «Пока Аршев занимался зэками и охранниками, я занимался Редеем. Неподвижность с него, ясен пень, не снимал. Пленного мага лучше держать в строгости, а вот способность отвечать на вопросы вернул. Для этого пришлось на мгновение приложить к его рту пластинку «Исцели себя сам» и тут же убрать ее, чтобы исцеление коснулось только того, что нужно. «Ты и вправду иммунный», — кое-как выдал целитель, прокашлившись. «А ты, получается, сомневался?» — позволил я себе короткий смешок. «Да, тебя зовут Леннер с севера, у меня много имен». Не стал я вдаваться в подробности. «Здесь и сейчас меня зовут командор». «Понятно?» «Да», — кивнул Реди. «Почему ты меня не убил?» «По-моему, это очевидно», — пожал я плечами. «Мне нужна информация, а потом, все от тебя зависит. Будешь сотрудничать, останешься жив. Не будешь, умрешь. Все по-честному». «Я буду сотрудничать», — медленно проговорил целитель. «Спрашивайте, глава 14. Вообще говоря, не так уж и много мне надо было узнать у лекаря об урочище, зоне и как у них все устроено. По сути, интерес представляли только волшебные камни. Именно о них и об их добыче меня неоднократно расспрашивали Лика и Рейна. А когда две столь разные женщины, единственное, что их внешне объединяло, это специфические глаза, один изумрудный, другой сапфировый, настойчиво интересуются одним и тем же, это действительно наводит на размышления. «Средняя ежесуточная добыча составляет 1200 камней», — сообщил по этому поводу Реди. «Но из них только 10% переправляются на Большую Землю». «10%? Так мало?» — не мог я не удивиться. «Увы, господин командор, больше не получается. 200 камней уходит каждые сутки на поддержание зоны, и не менее 900 — на инициирование урочища, чтобы оно выдавало новые слезы и зубы. Так, а вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». И маг принялся выдавать подробности. Причем, не только рассказывать, но и показывать. Для этого даже пришлось вернуть его в относительно нормальное состояние, чтобы он мог не только говорить, но и двигаться. Чтобы узреть вживую механизм управления каторгой, мы с Редием отправились в спецзону для магов. То, насколько легко я преодолел магическую защиту на входе, привело целителя в оторопь. А когда он увидел убитых коллег, то стал практически шелковым, и если у него и крутились в башке мыслишки, как бы меня обмануть, а тем паче прикончить, все они после такой демонстрации пошли прахом. Самое интересное, как оказалось, находилось в том самом сарае, который я в прошлый раз проигнорировал. Ну, в смысле, не до того тогда было, чтобы ломиться внутрь, а потом рыскать в нем в поисках чего-нибудь ценного. Зато сейчас это упущение я исправлял по полной программе. «Вот, господин командор», — с гордостью заявил лекарь, указывая на постамент с двумя водруженными на него обломками. «Когда-то это был самый первый камень Баат, который принес в этот мир наш император. Что-то он не похож на обычные», — изобразил я сомнение. «Как пишут в священных текстах, прежние владетели этой земли не хотели отдавать императору хранилище силы. Великий Ашкар дрался с ними и победил. Но в этой схватке первый камень Баат был разломлен. Где бы еще почитать эти священные тексты?» Почесал я в затылке, но внятного ответа на этот вопрос так и не получил. Оно и понятно. По этому поводу даже Рейна во время наших ночных забав высказывалась в том духе, что все подряд маги вечно ссылаются на какие-то книги, но сами в глаза их не видели, а лишь пересказывают чьи-нибудь пересказы. И тогда великий Ашкар, продолжил целитель, решил использовать первый камень, точнее, его обломки, большой и малый, для того, чтобы, с одной стороны, оградить наш мир от злобной магии древних, а с другой, вычерпывать из нее лишнюю силу, но только во благо, для поддержания новой магии, которую он передал после воцарения своим лучшим ученикам, а через них и всем нам. Как именно используют древнюю силу, Риди показал мне наглядно, скормив обломком первого камня десяток драконьих слез, выуженных откуда-то из-под мантии. «Смотрите, господин командор», — говорил он, прикладывая очередную слезу к большому обломку. «Драконья слеза исчезает, большой полукамень Баат начинает светиться». «Все верно». Слеза и впрямь растворялась в большом обломке, и тот начинал испускать тусклый багровый свет. «А теперь этот свет, смотрите, смотрите, превращается в точку, и эта точка, как бы притягивает к себе, некое облако, и они поглощают друг друга. Поглощение означает, что осколок великого камня вытянул из земной тверди 2-3 слезы или зуба, а возможно, и то, и другое вместе. Прямо сейчас урочище выдавило из себя несколько капель чистой энергии, и мы теперь можем найти их, в черном холме или в мертвых топях, неважно. Главное, что благодаря вот такой вот подпитке, кивнул целитель на постамент, месторождение не иссякает, и мы имеем возможность эксплуатировать его бесконечно. Честно сказать, последнее утверждение показалось мне достаточно спорным, но спорить сейчас не хотелось. Гораздо важнее было получить максимум информации об урочище, пока ее здешний носитель не помер и, вообще, открыт для сотрудничества. Ага, с этим понятно. А что по второму обломку? По второму все то же самое, только энергию он не притягивает не в виде слез и зубов, а в виде, специальной подушки из силы, которая держит тот остров, где мы находимся. Стоит только на несколько дней остановить переток энергии из малого осколка камня Баат вглубь урочища, и та земля, на которой стоит наш лагерь, просто утонет в болоте. Топи поглотит ее целиком, вместе с людьми и постройками. А сколько у вас в запасе камней? Камней, не сразу сообразил целитель. Ну, в смысле, драконьих слез и зубов. Все здесь, господни командор. Маг открыл один из стоящих поблизости сундуков и указал на рассыпанные там янтарные шарики. «Предлагаете мне считать самому?» Поднял я бровь. «Нет-нет, конечно же, нет», — спохватился Риди. «Сейчас их здесь около 600. Так мало, с чего бы? Большую часть мы потратили этой ночью», — извиняющимся тоном пояснил лекарь. «Как раз, чтобы обеспечить фронт работ на сегодня. А предыдущая отправка в Империю случилась 5 суток назад, поэтому вот», — развел он руками, — «накопить пока не смогли». Я еще раз окинул сокровище плотоядным взглядом, задумался. Если лепила не врет, то до нового большого портала и, соответственно, обмена информацией с орденом магов-откупщиков остается не менее 3 недель. Времени целая уйма. Но кое-что надо все же проверить. «Где ваш связь камень, Риди?» «Связь камень», — вытаращился на меня лекарь. «Откуда? Ну, как-то же вы должны со своими связываться, помимо порталов», — изобразил я сомнение. Риди тяжко вздохнул. «Увы, господин командор, в драконьем урочище связь камень не действует. Это определили самые первые маги из ордена, когда еще только налаживали добычу слез и зубов. С тех пор здесь, насколько я знаю, ничего в этом плане не изменилось. Когда мы вернулись на площадь, там изменилось многое. Аршав сидел под навесом, где раньше ставили клейма, и не спеша принимал доклады от почти бывших сидельцев. Почти, потому что от работы и от охраны их уже освободили, но на волю пока не выпустили. Несколько старых знакомых нашел, сообщил вор, кивая на группу каторжников, командующих на площади остальными. «Надеюсь, они тут все в бригадиры выбились», — усмехнулся я в тон. «Обижаешь, начальник», — хмыкнул Аршев. «Бугор он, что на воле бугор, что в тюряге. А уважение в этой среде за деньги не купишь, только личными качествами. Как у тебя, например». «Ага», — радостно согласился напарник. Обезоруженные и разжалованные стражники сидели на корточках возле кузни. От умиления меня едва на слезу не пробило. «Ну, точь-в-точь как гопники на районе или отечественные зэки на пересылке. Видал в свое время таких, и не раз. Кроме охранников, кстати, в персонал лагеря входили также вольнонаемные. Два повара, сапожник, портной, плотник, кузнец и два его подмастерья. Первые двое сейчас вовсю орудовали на кухне, остальные сидели взаперти в кузне. Оружием, отнятым у вертухаев, напарник вооружил часть наиболее доверенных зэков. По какому принципу он их отбирал, я не интересовался. С воровской братьей и местными воровскими понятиями Аршав был знаком явно лучше меня, даже несмотря на мою недавнюю ходку именно в этот лагерь. Единственное, в чем мой приятель подстраховался, так это в том, что все дальнобойное, три лука и два арбалета, он пока оставил себе, сложил в мешок и бросил возле столба под навесом. «Потом раздадим», — объяснил он свое решение. «Когда до конца поймем, кто за нас, а кто сам по себе». Все восемь, по числу бараков, отрядов каторжников собрались на площади спустя полчаса, одетые, обутые, накормленные. «Давай, старшой, массы готовы, пропагандируй», — подбодрил меня вор, кивая на бывших сокамерников. Я мысленно хмыкнул и вышел к толпе, агитировать за все хорошее и против всего плохого. «Здорово, парни, узнаете меня? Знаем, ты Дар, из шестого барака». «Говорили, ты в топе хутоп», — отозвались с разных сторон. «Как видите, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными», — позволил я себе пошутить. Смех в ответ показал, что шутку местные заключенные приняли. «Только сейчас меня зовут Командор, а не Дар. Командор Краум из Пустограда», — продолжил ковать я железо. «А теперь, чтобы снять все недомолвки». Руны усиления и одиночный огонь отозвались мгновенно. Над правым плечом у меня заискрился огненный шар размером с коровью голову. Секунда, и он понесся к стоящему на отшибе строению. Помню, что в нем складировали всякого рода неликвид. Поломанные инструменты, рваные шмотки, истертую обувь, гнилые матрасы. Через миг склад с барахлом исчез в яркой вспышке. Ударной волной вышибло окна и двери у пары ближайших зданий и повалило забор. Собравшиеся на площади отделались легким испугом. Руна защиты, совмещенная с усилением, приняла на себя всю мощь от последствий взрыва. Камни, обломки досок, комья земли, все растеклось по призрачной пленке, возникшей между людьми и разнесенным в клочья сараем, а затем, когда она схлопнулась, обрушилась вниз, словно мусор после внезапно налетевшего урагана торнадо. Сказать, что моя демонстрация имела успех, значит, ничего не сказать. Успех был, как в переносном смысле, так и в прямом, оглушительным. С десяток секунд на площади стояла мертвая тишина, только ветер шуршал над щебенкой, волоча по ней какие-то грязные тряпки, да хлопал заборной калиткой, сиротливо болтающийся на единственном устоявшем после взрыва столбе. «Итак, кто желает покинуть это не слишком гостеприимное место?» — нарушил я подзатянувшееся молчание. Стоящие на площади люди, будто очнувшись от наваждения, зашумели, задвигались, загомонили. Я поднял руку, призывая к вниманию. Объясняю по пунктам. Первое. Кто хочет уйти отсюда, может идти со мной. Второе. Кто хочет остаться, может остаться. Третье. Кто не хочет ни того, ни другого, может делать все, что захочет, когда я уйду отсюда. Понятно? Зачем мы тебе, командор? — послышалось из толпы. Я усмехнулся. Ну, если я скажу, что мне просто нравится делать людям добро, вы ж все равно не поверите. Ответом мне стал громкий хохот. Ну а если по существу, то мне позарез надо разобраться с одним городишком. С местной магической сволочью хочу поквитаться. Ну и пограбить потом, не без этого, — добавил потом, чуть осклабившись. А городок-то богатый? — спросили опять из толпы. Приморский. И этим все было сказано. Где море, там и торговля. А где торговля, там деньги. А с этим что будем делать? — выступил вперед очередной каторжник и, закатав рукав, показал выбитый на запястье номер. «Видите, что здесь?» Закатал я тоже рукав. «Не видим, там нет ничего», — крикнули мне сразу несколько голосов. «В том-то и дело, что нет, а раньше было, 94-76, было, да сплыло, и если вы пойдете со мной, у вас тоже не будет, дело сделаем, городишко почикаем, и не будет, а после идите, куда хотите, хотите, со мной оставайтесь, планов у меня еще много, хотите, домой в империю, а можете, например, в Драран податься, в Драране лихие парни в цене, ну, кто хочет свалить отсюда прямо сейчас, а как мы отсюда свалим?» Нашелся еще один сомневающийся. «Тут же болото везде, мертвые топи, а за болотом лес, гиблый. Повторяю еще раз», — возвысил я голос, — «как выбраться из урочища, забота моя, ваша, только решиться. Кто за, остается в строю, кто против, идите к кузне, где вертухай. И помните, я никого не неволю, каждый решает сам». Решение зэки принимали недолго. Уже через пару минут толпа окончательно разделилась. Большая часть осталась стоять на месте, меньшая переместилась к кузне. Пересчет показал: со мной решили идти 203 из 292 заключенных. Примерно две трети, как и предполагалось, за проведенные на каторге месяцы я все-таки смог изучить контингенты, царящие в нем настроения. Что любопытно, в нашу команду влились и двое вольнонаемных. Сапожник и один из двух подмастерьев лагерного кузнеца, рослый плечистый парень по имени Хруст. «А что мне тут делать?» — пожал он плечами. «Мастером здесь не стать, место занято. А еще я жениться хочу. Вот только выбрать тут не из кого. Снаружи-то баб точно побольше будет». Я посмеялся над этой нехитрой шуткой и согласился взять Хруста в компанию. «Мастер не мастер, а знакомцу с кузнечным делом в любой шайке-лейке место найдется». Из лагеря мы выдвинулись через час. Оружие не примкнувшим к нам не оставили, ибо нифиг, грохнуть его надо было, — поделился Аршав мыслями по поводу Риде. Я покачал головой. «Я обещал сохранить ему жизнь, а ты всегда выполняешь свои обещания?» «Стараюсь, даже врагу, да, если он выполняет свои». «Ну, как знаешь», — не стал спорить напарник. Я тоже не стал продолжать дискуссию. Тем более, что и лекаря, и оставшийся там контингент с персоналом я раскулачил по полной. Слез и зубов мы забрали с собой 1500 штук, оставив в сарае чуть более сотни. Кроме того, вынесли весь инструмент для штолен, миниатюрные кирки и ломики, за неимением чего-то действительно смертоносного сойдут за оружие, 10 мотков тонкой и прочной веревки из жил пустынного верша, десятка 4 струганных досок, продовольствие, по 10 суточных норм на каждого уходящего, еще кое-что по мелочи. Каждый янтарный шарик, к слову, весил граммов под 20, так что всего получилось около 10 килограммов. Аршав, который при виде такого богатства чуть с ума не сошел, тут же начал выпрашивать у меня разрешение тащить их лично, в своем рюкзаке, невзирая на то, что последний и так у него был забит под завязку. Я, конечно, над его жадностью посмеялся, но разрешил. Хочет, пусть тащит, мне же проще. Главное, чтобы пупок от тяжести не развязался и мешок не порвался, а все остальное – лирика. Как будут существовать и сосуществовать в лагере не захотевшие смыться оттуда зэки и разоруженные стражники, меня не особенно волновало. 3-4 недели, если не разругаются в усмерти, не поубивают друг друга, как-то протянут, а дальше пускай с ними маги из ордена разбираются. Ну, если, конечно, у этих орденских других более важных дел не найдется. Например, как спастись от разбушевавшегося иммунного и его армии. А в том, что имперским магам это делать придется, я уже ни на йоту не сомневался. Вот только выбраться надо сперва из урочища. И не только с напарником, а еще с двумя сотнями патентованных душегубов. Других, если верить имперским судам, на здешнюю каторгу не отправляли. Из лагеря мы выходили отрядами, 8, по числу бараков. Командовали ими бугры-бригадиры, назначенные теперь десятниками. Их внешней лояльностью и уж тем паче преданностью я нисколько не обольщался. Но покуда мы двигались в одном направлении, они от меня зависели, хотя бы в плане сведения магических номеров на запястьях, ударов в спину от них опасаться не стоило. Практически так же, как в случае с Корнем и его прихлебаями. И пускай те уроды попытались таки потом меня ухайдакать, у нынешних урок это уже, 100 пудов, не получится. Когда я начну сводить им татухи, навряд ли у кого-то из них промелькнет мыслишка даже просто взглянуть дурным глазом на командора большой драронской баталии. Сразу в болото мы не полезли. Сначала направились по перешейку к шахтам в Черном холме. Пехать дотуда понадобилось чуть меньше, чем полкилометра. Даже запыхаться как следует не успели. А затем, к удивлению многих, не остановились, а двинулись в обход вдоль подножия, вытянувшись в цепочку по одному. Я шел впереди, жаль, красного знамени не нашлось, выглядело бы прикольно, Аршав шагал замыкающим. Главное было определиться с правильным азимутом. В тот раз, когда мы с Туром и Ликой брели под горами и добрели до старого Ликиного жилища, Черный холм оттуда довольно неплохо просматривался. А вот в обратную сторону, из-за тумана внизу, горы нифига не проглядывались. Хочешь не хочешь, пришлось вспоминать, в котором примерно часу я высовывался тогда из окошка, где в тот момент находилось солнце и где оно проступает сквозь дымку сейчас, ранним утром. Руна познания, к сожалению, в этом вопросе не помогала. Рассчитывать приходилось только на знание местной небесной механики и пытливый ум попаданца из мира науки и технологий. Конечно, было бы намного спокойнее и проще снова открыть портал и с его помощью перейти куда нужно. Однако провести сквозь него такую ораву не стоило и мечтать. Это ведь только в кино через какие-нибудь звездные врата проводит целые армии. В реальности для такой операции требуется прорва энергии, что физической, что магической, а ее, как известно, всегда не хватает. Определиться в теории с правильным направлением удалось минут через 10. Ошибся я или нет, выяснить это теперь можно было только на практике. Рискованно, безусловно, но кто не рискует, тому, по закону жизни, шампанское не положено. Всем приготовиться. Сейчас мы пойдем по болоту. У тех, кто боится, есть возможность вернуться. Я никого держу, но эта возможность последняя. Обратной дороги не будет, объявил я сгрудившимся позади меня заключенным. Желающих нет? Отлично. Тогда слушай правила, как двигаться по болоту. Правила я повторил трижды. Принципиально в них не было ничего сложного. Держать дистанцию, ступать след в след, не отклоняться от курса, не бросаться очертя голову, помогать тем, кто сошел тропы, незамедлительно выполнять поступающие сверху команды. Следовать этим нехитрым правилам проблемы не представляло. Тем более тем, кто и так уже парился здесь довольно долгое время и приказы начальников-надзирателей привык исполнять, не задумываясь. Путь по болоту занял у нас всего 5 часов, гораздо меньше, практически на порядок, чем когда я бежал с каторги в первый раз, с Корнем и его шайкой. А все потому, что сейчас я вел каторжников не к границам урочища, а к его центру, и от лагеря до него оказалось не так уж и далеко, километров 15, не больше. Отчего зону не организовали возле Драконьей горы, не знаю. С этим вопросом надо обращаться к тем орденским, что появились здесь первыми и открыли для себя и конклавы месторождения волшебных камней. Нам же такими вопросами было заморачиваться ни к чему. На переходе сквозь топи мы потеряли 6 человек и утопили часть снаряжения. Хреново, конечно, но что поделаешь. Растянувшаяся на полкилометра цепочка уставших болотоходцев выбиралась на каменный берег почти полчаса. Обувь у четверти зэков пришла в негодность, и еще как минимум час был потрачен на то, чтобы привести ее в условно нормальное состояние. Хотя, как по мне, даже такой результат выглядел едва ли не чудом. За 5 этих долгих часов я вымотался капитально. Знал бы заранее, что так будет, наверное, попытался бы придумать иное решение, но, увы, крепость задним умом — это как раз про меня и для моих авантюр самое что ни на есть подходящее.